Язык леди остер, как никогда, подумал каждый из них, но она не закончила. Взглянув на покрасневшего от гнева старика, она снова атаковала. «О, лорд Фрей, все ли в порядке? Вы выглядите нездоровым. Должно быть, это из-за моей ошибки», — притворилась она печально и опустила голову. «Я просто подумала, что раз это было не в первый раз, у вас есть опыт в этом деле и вы объяснитесь с лордом, поэтому я промолчала». «Абсурд», — заложил, — сыновья старого Уолдера встали и схватились за свои кинжалы и мечи, как и рыцари леди Дастин. Вульгаризмы посыпались на гостей, но без всякого ответа, так как леди Барбри просто смотрела на старика, а ее рыцари на остальных собравшихся. «Молчать, это не помогло». «Молчать, я сказал». Лорд Фрей хлопнул рукой по подлокотникам кресла. Зал затих, и он уже смотрел на леди как на опасного противника, а не на кроткую девушку, которую он может оскорблять, как ему заблагорассудится. «У вас острый язык, леди Дастин», — медленно сказал он. «День и ночь готова к войне», — был ее ответ. «По одному золотому дракону за каждого пришедшего». Ему надоели эти игры. Его настроение уже было испорчено, так что, вероятно, именно поэтому переход, который обычно стоил не больше нескольких пенни, был настолько преувеличен. Леди Дастин посмотрела на жалкого человека и сказала: «Хорошо, но у меня есть еще один вопрос». Она с улыбкой подошла к одному из фреев, за ней последовал сир Адриан. Глава 60. «Я живу, чтобы служить». Глава 60. «Я живу, чтобы служить». Она подошла ближе к мужчине, стоявшему на ступенях. Она чувствовала вонь их немытых тел даже с того места, на котором стояла ранее, а теперь она почувствовала еще более противный запах, заставляющий ее почти блевать. Как же ей хотелось вернуться домой, в свой замок, где все мылись хотя бы раз в два дня, но поскольку у них были горячие источники, бани и проточная вода, это было скорее удовольствием после тяжелого рабочего дня, чем неприятностью. Глядя на мужчину, который почти пускал слюни, пялись на ее грудь, и судя по выпуклости на его брюках, он уже мысленно позволял себе вольности с ней. Ей потребовалось много самоконтроля, чтобы не ударить его ножом. Протянув руку к груди мужчины, она почувствовала отвращение к тому, что ей приходится прикасаться к нему, и все взгляды, включая лорда Фрея, устремились на нее. Она осторожно положила свои длинные гладкие пальцы на ожерелье из веерового дерева и улыбнулась. «Теперь я знаю, почему он велел мне пройти через близнецов», — подумала она и отдернула руку с ожерельем так, что шнурок, державший его, порвался. Фрей, у которого она взяла ожерелье, недоверчиво посмотрел на нее и хотел ударить по лицу, но когда его ладонь приблизилась к неподвижному лицу леди Барбри, которая смотрела на украшение в форме дерева и проводила по нему пальцами, его схватила сильная рука сир Адриана, едва не сломав ее одним лишь захватом, а ублюдок завизжал от боли. Что это значит? Уолдер Фрей мог не признавать этого, но честь его дома была ему дорога. «Разве не я должна задавать этот вопрос, лорд Фрей?» Впервые с тех пор, как она пришла в это место, улыбка с ее лица исчезла, и вернулась обычная, властная леди Дастин из Нивервинтера. «Почему единственное подобное ожерелье в мире, первое, сделанное моим сыном и будущим лордом Нивервинтера и дома Дастин, находится у одного из?» Она оглянулась, не скрывая своего презрения, — на этот раз ваших детей? Ей пришлось закончить вопросом, так как она не была уверена, что это за грязная вещь. Лорд Уолдер взглянул на одного из своих сыновей, и, поскольку тот избегал его взгляда, он понял, что происходит что-то, о чем он не знал. По своему опыту он понял, что лучше ничего не говорить, так как явные улики были у нее в руках. Поскольку хозяин ничего не сказал, Барбри начал приближаться к нему, не поднимая глаз от украшения. «Оно было сделано моим ребенком для нашего первого жреца старых богов». Теперь она подняла голову и продолжила приближаться к старому Уолдеру, а тот неуютно заерзал на своем месте, чувствуя, что сейчас произойдет что-то плохое. «Представьте себе мое удивление. Последний ворон, которого я получил от него, был от лорда Маллистера из Сигарда, сообщавшего мне о том, что жреца схватили и удерживают в близнецах. Теперь она была не более чем в пяти шагах от старика. Я уверен, что этому есть разумное объяснение», — проворчал Проныра, впервые за долгое время почувствовав давление и уже понимая последствия своих слов. Он не был идиотом, как все думали, как еще он мог быть лордом переправы, ведь все ненавидели дом Фреев. А главное, как он мог оставаться главой своей семьи при таком количестве детей интриганов, готовых воткнуть ему нож в спину. К сожалению, не все фри были такими, как он. Это не доказывает, что мы его схватили. Это только, пытался защищаться мужчина, у которого она забрала ожерелье, похоронив все мысли старого проныра о том, чтобы решить вопрос безболезненно для них. «Заткни свой рот, ублюдок!» – прорычал Уолдер, как не положено человеку его возраста, к удивлению ничего не понимающих членов семьи. На лице леди Дастин появилась торжествующая улыбка, когда она подумала: «Семья может стать причиной твоей гибели, старина Фрей», поблагодарив старых богов за своего умного сына. «Итак, лорд Фрей», усмехнулась леди Барбри, делая его день еще хуже, чем он был. Он жалел, что не знал об этом раньше, и хотел ударить себя за желание поиграть с куском богатой, нежной задницы, которой была для него стоящая перед ним женщина, пока все не пошло наперекосяк. Он даже представил, как приятно было бы трахнуть красавицу на глазах у ее ребенка, когда он войдет в нее, а потом заставить ее смотреть, как он перерезает горло наследнику Невервинтера, пока она кричит и умоляет о пощаде. Сон сделал его иррациональным, и теперь он должен был отступить, пока отступить. «Ты можешь рассказать мне, как этот человек оказался в доме Фреев?» Она намеренно приплела весь дом к делу, в то время как вера семи может витать вокруг. «Неужели наши северные боги менее важны, чем ваши?» Теперь лица более умных проныр изменились. Они со страхом смотрели на госпожу. Всего за несколько слов ситуация обострилась до масштабов всего севера против дома Фреев. Глядя на нее, они думали о разном, и рыцари дома Дастин, словно читая их мысли, медленно окружили свою леди с каждой стороны, руки, держащие щиты, скрепили их, а другие приготовились к бою на эфесах мечей. Сир Хадриан стоял ближе всех к ней, как щит, готовый защищать свою сеньору всеми силами, даже ценой своей жизни. Лицо человека, готового умереть, было спокойным, как медленно текущий ручей, как и у всех них. Каждый страж, выбранный для ее защиты, был настоящим воином, верным и непреклонным до конца. Уверенность мужчин не осталась незамеченной более опытными из фреев, включая старого Уолдера. Они понимали, что покончить с ней не вариант. По крайней мере, не без цены из 740 мужчинами снаружи, что было почти невозможно сделать тихо, чтобы никто не заметил. Пока существовала только угроза, но если они пойдут на это определенно будет война, которую их дом не переживет. Северные лорды объединятся и обрушатся на них, как стая разъяренных волков. Север все-таки помнит, подумал старый Фрей. То же самое и с лордами речных земель, они всегда были на стороне Севера, не считая репутации дома Дастина и его наследника. То, что казалось бесконечной тирадой в голове Уолдера, длилось всего несколько секунд, когда кошмар, который был еще хуже, чем чужак из семи, снова открыл рот, подтверждая его опасения. Интересно, что скажут на это северные лорды. Леди Дастин знала, что у старого ворчуна нет выхода. «Освободите человека!» — крикнул лорд Фрей, признавая свое поражение. Большинство зрителей были ошеломлены, это был первый случай поражения главы их дома за несколько десятилетий. Некоторые из самых смелых мечтали подцепить эту женщину, чтобы поживиться ее силой, и строили планы по ухаживанию или просто изнасилованию, не оставляя ей другого выбора, кроме как принять их. Если бы они только знали, как ошибались. В зале воцарилась тишина, когда в зал втащили человека, одетого так же, как мистеры. От него исходило такое зловоние, что даже Фриям захотелось задержать дыхание. Он был явно измучен и избит, на его лице засохла старая кровь, но в глазах все еще горел яркий свет непокорности. Когда он увидел свою госпожу, стоявшую перед, он почти не поверил своим глазам, но только женщина, которую он знал раньше, могла вызвать у него такое гнетущее чувство. «Миледи». Он медленно подошел к ней, пока стражники освобождали ему дорогу. Боль, которую он чувствовал сейчас, не шла ни в какое сравнение с тем чувством, которое он испытывал, когда разочаровал своего молодого лорда и леди, не сумев выполнить задание, которое они поручили ему вместе с детьми леса. Он тащил свою слабую левую ногу, которая, вероятно, была сломана, за собой, держась одной рукой за ребра, которые пульсировали болью при каждом вдохе, когда он приближался к ней. Он знал о своем состоянии, но предпочитал не обращать на это внимания, его желание выполнить свою миссию придавало ему сил. Когда он оказался прямо перед ней, первое, что он заметил, это ярость в ее глазах. Он был рад, что его госпожа так разгневалась ради него, так как все остальные в зале чувствовали ярость, даже женщины не шептались, чтобы не вызвать ее враждебности к ним. В этот момент старый Олдер понял, что мы стоим вместе, поскольку слова их дома могут привести к его гибели. Они все смотрели, как леди протянула руку и раскрыла ладонь, показывая раненому священнику медальон, который она взяла перед этим. Его рука потянулась к нему, и грязные, окровавленные пальцы без ногтей осторожно провели по его поверхности, как до этого сделала и она. «Молодой лорд будет разочарован, ведь я позволил им забрать его у меня». Слезы покатились по его лицу, вспоминая, как он чуть не потерпел неудачу в своих начинаниях. «Нет, он не разочаруется». Леди Дастин положила безделушку обратно ему в руку и так нежно, как только могла, закрыла его ладонь, не выказывая даже признаков отвращения, держа его руку в своей. Повернувшись лицом к старому Фрию, ее поведение изменилось, как гнев старых богов, ее гнев обрушился на человека, все еще сидящего в своем кресле. «Если я не получу от тебя удовлетворительного объяснения, лорд Фрей», она намеренно сделала паузу на мгновение, борясь со своей вспышкой гнева, которая чуть не вырвалась наружу. «Я сожгу близнецов и покончу со всеми вами, клянусь старыми богами». Это могло бы показаться странным, но в данный момент никто не сомневался в ее словах. «Верховный лорд не позволит вам», — дрожащим голосом произнесла какая-то храбрая душа. «Тогда я построю мост прямо над близнецами и буду резать тебя по частям. Я заберу ваше золото, я заберу ваше положение, я буду наблюдать, как о каждом из вашей семьи, кто покинет ваши стены, будут заботиться до тех пор, пока они не пожелают умереть». Она подошла ближе к старому Фрию и положила руки на подлокотники его кресла, теперь глядя человеку прямо в глаза, и понизила голос, но утихший зал мог ее слышать. «Ты думаешь, Талли будут защищать такого верного знаменосца, как ты, старый Олдер? Я думаю, что нет. Ты будешь наблюдать, как все, что построили твои предки, просачивается сквозь твои пальцы, пока не останется ничего, а мы позволим тебе наблюдать до самого конца». Ее взгляд подтверждал ее решимость. «Чего ты хочешь?» — поверил он ей. «Что еще он мог сделать? Я пришла в ваш дом, и даже с правами гости со мной обращались как с обычной шлюхой. Вы, лорд Фрей, оскорбили меня, послав бастарда приказывать мне, а позже открыто, насмехались надо мной и относились ко мне легкомысленно. Когда ваша семья угрожала мне и моим людям, вы хотели вымогать у нас деньги, не уважали наших богов и похитили и заключили в тюрьму одного из наших без причины. Как вы думаете, что я заслужила за все это, лорд Фрей?» Ее взгляд упал на мужчину, который носил ожерелье, когда она вошла. Почти незаметно старый Проныра понял ее намерение и кивнул одному из своих ближайших сыновей. Человек, стоявший за спиной неудачливого Фрея, выхватил кинжал и одним быстрым движением перерезал ему горло. Леди Дастин улыбнулась, но этого ей показалось мало. Она снова повернулась к нему и стала ждать. Тишина в зале была удушающей, старый Олдер тоже знал, что этого недостаточно, но не желал идти на больший компромисс. Один ребенок, ха, у него их было много, и одним меньше, не проблема. Глава семьи даже не знал имени парня. Ворча под нос, он наконец сказал: «Вы можете пересечь границу без пошлины». Он ждал ее реакции, но был разочарован, так как женщина даже не моргнула. «Ты можешь взять одного из моих детей в слуги, но это все уступки, на которые я пойду, иначе мы начнем войну». Он хлопнул по креслу. «Я вернусь, чтобы забрать долг». Леди Дастин знала, что это конец, поэтому не стала больше настаивать. Когда группа людей Дастина начала уходить, леди Дастин подставила руку раненому, чтобы поддержать его, не обращая внимания на вонь от мочи и дерьма, которые все еще были на нем. «Простит ли меня молодой лорд за то, что я позволила им схватить его?» — сильным, но печальным голосом спросил мужчина. «Это была не твоя вина. Для нас, для детей Лиса или для Брандона ты останешься таким же, каким был всегда. И Танкред первый жрец старых богов, и сейчас ты нужен ему в Иссосе больше, чем когда-либо». После ее слов голова Итана повернулась, он посмотрел на нее, ища хоть какую-то фальшь, но не нашел. «Миледи, я не посылал ворона из Сигарда». Услышав его, леди лишь улыбнулась. К нему начало возвращаться самообладание, и даже несмотря на боль, наполнявшую его чувства, его спина выпрямилась. «Я живу, чтобы служить императору», — прошептал он, чтобы никто, кроме старых богов, не услышал. Глава 61. Снова Дорн. Глава 61. Снова Дорн. «Мы знаем, где она сейчас», — спросил мягкий голос единственного человека в темной комнате. «Знаем. Она покинула близнецов 2 недели назад и скоро должна прибыть в Риверон». Высокий худощавый мужчина посмотрел на женщину и положил свои руки на ее. «Ты знаешь, что это должно быть сделано. Мы слишком много вложили в подготовку, чтобы вот так просто все оставить». Он обнял ее, чтобы успокоить колеблющуюся женщину. Его глаза были холодными и расчетливыми, словно он все время проигрывал в голове различные сценарии. «Я знаю, но все же она». Дрожащий голос женщины был полон сомнений, поэтому мужчине пришлось поставить эту фигуру на доску на свое место. «Мы говорили об этом, любовь моя. Последние несколько лет мы подготавливали все к этому дню. Верно, ты одна сделала первый шаг, разместив там своих людей». Его тон был осторожным, чтобы не надавить слишком сильно, когда женщина положила голову ему на грудь. «Ты прав». Словно по взмаху волшебной палочки изменилось поведение женщины. «Все должно было быть по-другому. Все это должно было...» Ее голос прервался, когда высокий мужчина поцеловал ее. Не от нежности, нет. Он боялся, что кто-то может подслушать их разговор. Это могло выглядеть как проявление любви или преданности, но взгляд его открытых, холодных звериных глаз, лишенных каких-либо человеческих чувств, говорил о другом. Под ними не было ничего, ни любви, ни каких-либо других чувств. Принц Эберин, человек в черных, красивых доспехах, слегка поклонился, признавая главенствующее положение принца. «Вы, желтые плащи, всегда так формальны. Или теперь это должны быть черные плащи, сир Рольф? Прекратите бесполезный, напыщенный этикет и расскажите мне, какие новости вы принесли о моем дорогом племяннике. Прошел уже год с тех пор, как мы видели его здесь в последний раз, и этот несчастный Артур и Брайс приезжали, когда нас здесь не было». Аберин был не так терпелив, как его брат Даран, поэтому, услышав, что к нему прибыл гонец от мальчика, которого он любил, как родного, он быстро направился с Элларией, чтобы поприветствовать его. «Любовь моя, я уверена, что сир Рольф устал после своего путешествия», — напомнила она ему, стараясь сдержать его волнение. «Ну что вы, моя дорогая, мы все здесь одна семья». Он встал и обошел вокруг мужчины, разглядывая черные тонко сделанные доспехи. «Это произведение высокого мастерства, сир Рольф. Молодой Брандон меняет доспехи своих людей, как будто это пустяк. Сколько же вы зарабатываете, чтобы так тратиться?» Аберин громко рассмеялся. «Это повышение, мой принц. Я теперь преторианец. После битвы наш лорд приказал создать наш орден ради безопасности своей семьи». Сир Рольф гордо выпятил грудь. «Отец!» — закричали 3 молодые девушки, врываясь в дверь. За ними следовала еще одна прекрасная леди, похожая на суккуба. Когда они увидели рыцаря в черном и стоящих за ним аккуратными рядами легионеров до стена, они убедились, что услышанные ими новости были правдой. Эллария посмотрела на них и с любовью улыбнулась. «Абара, Немирия, Тиена, принцесса Арианна». Она удивилась, увидев здесь последнюю. Арианна никогда не встречалась с лордом Дастином, поскольку в то время была с отцом и братом, но щебетание ее кузин не могло ускользнуть от ее внимания, и ее очень заинтриговало, как мальчик может совершать такие подвиги. «Мы слышали, что есть новости о Брандоне. Это правда?» Тиена была ближе всех к мальчику, пока он был здесь, но другие не сильно отставали. «Ха-ха, сир Рольф как раз собирался рассказать нам о подвигах моего племянника. Идемте, давайте пировать вместе. Мужчины, приведите нашего гостя, чтобы он поел и отдохнул, как велят наши обычаи». Зал опустел, остались только сир Рольф и дарнийская королевская семья. «Итак, чем сейчас занимается мальчик?» Последний раз он говорил, что собирается создать компанию по продаже мечей в спорных землях, но мы ничего об этом не слышали. Сидящие за столом пили прекрасное дарнийское вино и ели со стола, уставленного закусками. «Вы правы, принц, и так оно и было, но мы осуществили это дальше на востоке». Сир Рольф подсознательно коснулся шрама на своей щеке. «Мы получили наш первый контракт довольно быстро, возможно, потому что он был не самым прибыльным, но для нас это было просто прекрасно». Он отпил охлажденного вина. «Как поживает мой племянник?» Девушки смотрели на мужчину, ожидая захватывающей одиссеи, которая вот-вот должна была произойти. Но только потом они посмотрели на мужчину, который теперь был явно опечален. «Это был ад, принц Эберин, Он посмотрел на свой кубок и начал покачивать вино в нем кругами, вспоминая первый заряд. Лица людей изменились, не ожидая такого ответа. «Не поймите меня неправильно, принц. Я и раньше проливал кровь в многочисленных битвах, еще до восстания Роберта с другими домами или разбойниками. Я сражался в битве колоколов, на Трезубце. Я даже дрался с сиром Баристаном, до того, как нас разлучили с отцом молодого лорда и северными лордами, и я без вопросов штурмовал драконий камень, но это он запнулся, и атмосфера стала менее радостной». Аберин тоже был удивлен, он чувствовал, что этот человек опытный воин, так что для него быть настолько потрясенным. «Что случилось, сир Рольф? С Брандоном все в порядке?» Три девушки нервно сцепили руки, обычная перебранка между ними осталась в прошлом. «Все началось, как и ожидалось. Мы подписали контракт и отправились с 25 сотнями кавалерии к месту назначения. Пехота должна была присоединиться к нам позже, но как только мы прибыли, пришло известие, что город наших нанимателей захвачен 10.000 дотракийцами. Глаза всех слушающих стали большими. Жаль, что вы провалили свой первый контракт, но такое случается постоянно. Когда я был со вторыми сыновьями, подобное случалось». Аберин хотел было утешить рыцаря, но услышал, что тот продолжает. «Мы атаковали их, лорд вел их на острие копья, никто не мог поверить его словам вначале, но никто не сомневался, глядя на его выражение лица. Он скакал как ветер ему 7 лет, ну, почти 8. Его жеребец, подобно воину из 7 перевоплощенных, повел наших превосходящих числом людей на битву с этой силой. Ты был на поле боя, принц, ты знаешь, почему все боятся дотракийцев?» Аберин кивнул со всей еще зияющим ртом. «Мы прорубили себе путь с их тыла, но вскоре были окружены, а лорд исчез из нашего поля зрения. Я видел только, как сир Артур, Брайс и дама Ноя судорожно искали его, как и мы, и нашли, его кулаки сжались. Наш лорд несколько часов сражался в одиночку, и даже сумел прорваться к их кхалу и его кровным всадникам. Когда мы прибыли, он убил их всех в одиночку. Невозможно!» — воскликнула принцесса Арианна. Ее чувства все еще были сильно затронуты рассказом этого человека. «Да, принцесса, я понимаю, о чем вы. Я бы тоже не поверил, если бы не видел это своими глазами. Я действительно не поверил бы. Мальчик 7 лет от роду, весь в крови, сражается с мужчинами в несколько раз больше его. Я знаю». Сир Рольф тяжело вздохнул, поймав себя на мысли, что он прямо сейчас разволновался, и успокоился. «Простите, принцесса, это как старушечья сказка, я знаю это, но спросите любого из моих братьев или сестер, и они подтвердят это». Он снова сел после своей вспышки извинений. Он не мог убить Кхала в бою, и знаете, что он сделал? Рольф посмотрел на Аберина. Когда они набросились друг на друга, он врезался в него всем телом, своим маленьким телом в человека, близкого по комплекции к командиру вашей гвардии. Он даже не знал, смог бы он сам сделать это же. «Ария», — сказал Лабара, представляя себе битву. «Вот это да!» Его плечо не могло двигаться, и он истекал кровью, с каждой секундой теряя сознание, а его жеребец защищал его, легая и кусая любого, кто приближался. Когда он пришел в себя, даже в таком состоянии его светлость убил еще несколько человек, пока дотракийцы не сдались. Теперь он был более спокоен, но напротив него дрожала от возбуждения королевская семья дарнийцев. «Изумительно! Великолепно!» — кричал Лабирин, в его крови бурлило желание испытать такую эпическую битву. «Да, но это еще не конец!» — сир Рольф продолжал свой рассказ. Даже без преувеличения он звучал как сказка. «Что значит, он пошел с сотней против 60 тысяч, как заряженный, и оборонялся целый день?» Сир Герольд возглавил атаку ночью, они задавали свои вопросы с благоговением, даже Аберину и Илларии казалось, что это история о сире Артуре. «Подожди, подожди, ты сказал, что он был ранен?» Немирия вырвалась из иллюзии рассказа. «Да, леди Немирия в первый день, лорд, спасая людей, которых тащили, был атакован и в хаосе скатился вниз по склону, прежде чем мы смогли добраться до него, он не мог сказать, что его лорд просчитался. После битвы мы насчитали 14 человек, убитых его кинжалом, пока он карабкался вверх, но прежде чем мы спасли его, 3 стрелы поразили его тело. Вспоминая все это, словно это произошло только вчера, он все еще чувствовал страх за благополучие своего лорда. Конечно, это было не воздействие магии Рейны, которая внушила ему непоколебимую преданность. Хватит грустных историй. Сир Рольф хлопнул по столу, пробуждая всех от размышлений. «Молодой лорд не забыл о вас, леди. Входите». Двери распахнулись, и вошли легионеры, неся тяжелые сундуки. Сир Рольф подошел к первому из них. «Лорд очень хотел быть здесь, чтобы пожелать вам всего наилучшего, но попросил прощения, так как его долг требует». Он открыл первый, длинный сундук и достал длинный предмет, обтянутый кожей, для принца Аберина. Он откинул крышку, показав красивое красное копье. Большинство подарков, которые были преподнесены, были взяты у побежденных дотракийцев, бандитов или работорговцев, попытавших счастье в нападении на новый Лхазар. Аберины, конечно, Абара были заворожены его красотой. В их доме до сих пор не было оружия из валерийской стали, так что это был желанный и дорогой подарок. Аберин встал и сомкнул расстояние, не отрывая взгляда от подарка. Прекрасно выполненная гравировка, изображающая красных гадюк, кружащих вокруг древка, заставила его сердце забиться быстрее. Он не знал, обычно Брандон не дарил ничего подобного, но ему просто очень нравился характер Аберина в сериале, и как простой человек, он ценил связь, которую тот имел с самыми близкими людьми. Аберин сделал несколько движений копьем, которое было как бы продолжением его рук. Ощущение, что оно магическим образом стало частью его тела, вызывало непреодолимое привыкание. «А теперь, леди Иллария, пожалуйста, простите меня за то, что я собираюсь сделать. Мой лорд приказал выполнить каждый шаг. Рыцарь сделал все, как велел его лорд». Подошел к ней с красным лицом, опустился на одно колено и поднял глаза на любопытную, улыбающуюся женщину. Его руки протянули ей коробку, чтобы она открыла ее, и когда она это сделала, комната задохнулась. Это Иллария не могла поверить. Внутри шкатулки лежало самое прекрасное украшение, бриллиантовое, белоснежная корона со всевозможными драгоценными камнями, вделанными в нее. Для самой прекрасной королевы в его сердце, самая прекрасная корона. Он был простым солдатом, и заставлять его произносить такие пошлые фразы было так неловко, но он сделал это, не жалуясь. Леди Иллария осторожно взяла предмет и водрузила его на голову, хихикая, как маленькая девочка. Было так трудно увидеть истинную сторону этой женщины, и до сих пор только ее семья иногда могла видеть ее. «Фю-фю!» Аберин присвистнул. «Похоже, у меня есть конкуренты». Аберин улыбнулся. Сир Рольф повернулся к нему. «Молодой лорд знал, что вы скажете что-то подобное принцу, поэтому он попросил меня сказать вам, что у вас никогда не было шанса». Зал, включая Аберина, разразился смехом. «Леди Абара». Рольф подошел к следующему сундуку и достал оттуда коричневый кожаный доспех с гравировкой на нем. «Эти доспехи сделаны специально для вас, в них использована шкура виверны, обработанная лучшими мастерами Невервинтера. Она легче и гибче обычных и не будет сковывать ваши движения. Она без проблем выдержит стрелы и удар обычных железных мечей, закаленная сталь повредит ее, но не пройдет насквозь. А вот валерийская сталь, к сожалению, сможет». Абара подошла и быстро взяла его. Он уже чувствовался мягким, но прочным в ее руках, и ей не терпелось испытать его. И конечно, он достал меньшее, белое копье. Копье из веерового дерева. Оно выглядело так волшебно, что Абара лишь мгновение смотрела на него, не зная, как реагировать. И он свистнул, схватил Абару за руку, протягивая ее, и через мгновение в окно влетел орел и приземлился там, прикоснувшись головой к ее телу. Она была грубоватой девушкой, не леди, как ее сестры, но мальчик знал ее очень хорошо. Она не хотела признавать этого, но мальчик ей нравился. «Леди Немирия». Девушка пыталась вести себя спокойно, но все знали ее и могли видеть признаки ее волнения. Такой же тип доспехов, как у леди Абары. Он подошел к коробке с отверстиями и открыл ее. На мгновение воцарилась тишина, затем комнату наполнила громкая мрау, и сир Рольф поднял альбиноса сумеречного кота. Это животное было настолько редким, что любой лорд готов был убить его, чтобы повысить свой престиж и защиту, ведь оно вырастало до размеров песчаных коней, что и использовал Брандон. У неудачливых работорговцев, возвращавшихся в Мирин после разорения каравана торговцев, не было ни единого шанса против воинов его племени. Немирия выхватила животное прямо из рук сира Рольфа и принялась обнимать его. «Он будет слушать только тебя и охранять до смерти, наш лорд позаботился об этом, как и орел леди Абары». Мартиллы много слышали о родстве Брандона с животными от Эли, Ашера и маленькой Рей, но относились к этому как к шутке, но сегодня эти два кинжала, сделанные на заказ, лучшие, что могли сделать наши мастера. Он открыл коробку, и перед ним предстали молочно-белые и ночно-черные клинки. Рукоятки из кости дракона, идеально сбалансированные, шкура Василиска для рукояти и ножен. Он протянул их ей, и они ей понравились. «Леди Тиена, наш лорд провел бесчисленное количество дней и ночей, думая, что подарить вам, поэтому он осторожно взял шипящую змею из другого ящика, стараясь не повредить ее. Он видел, как его лорд играл с ней перед их отъездом. Черная змея скользнула по руке Рольфа к его ладони, где ее маленькое тело обвилось вокруг нее. Она проверила языком окружающее пространство, и когда Тиена хотела подойти ближе, Аберин остановил ее. Сир Рольф, это, даже Аберин, которого называли красной гадюкой, испугался. Да, принц Аберин, этот малыш, самая смертоносная змея, известная в нашем мире. По слухам, многие рабы погибли, охотясь за ней в Сатариасе, и все же он нежен, как ребенок, благодаря нашему Господу. Они не могли сказать, был ли сир Рольф глуп, безумен или просто искренне верил в своего господина, но когда они увидели, как змея прижалась к нему, когда он царапал ей горло, они были ошеломлены. «Смотри, это твоя новая леди, ты будешь защищать ее и убивать всех, кого она тебе прикажет, как сказал лорд». «Хорошо». Рыцарь ждал, пока маленькое, но смертоносное существо протягивало язык и шею к Тиене. «Подойдите ближе, миледи». Сир Рольф терпеливо ждал, и пока Аберин колебался, девушка поверила в юношу, в которого влюбилась с первого взгляда, и без колебаний подошла. Прежде чем Аберин успел сделать хоть что-то, чтобы остановить дочь, она уже подошла и сделала то, что сказал рыцарь. Маленькая черная змейка коснулась языком ее протянутой руки и радостно зашипела, заставив сердца всех присутствующих на миг остановиться, когда она скользнула по ее ладони под рукав, а голова оказалась у нее на плече и нежно прижалась к ее щеке. Они не могли поверить своим глазам, а мысли Аберина спутались, представляя все возможные варианты. Сир Рольф был умен, поэтому он добавил: «Это невозможно, принц Аберин, мы тоже думали об этом, но это требует слишком многого. Лорд почти умер, готовя этих троих. Он даже не смог приготовить следующий для своей матери». При воспоминании о криках его светлости от боли, которую он испытал во время ритуала, чтобы спасти свою жизнь, у него по позвоночнику пробежал холодок, а кровь отхлынула от лица. «Теперь об остальном», — проговорил он, преувеличенно фальшиво улыбаясь, но его предыдущая реакция не ускользнула от их глаз, заставив сердца девушек потеплеть. «Здесь книги о ядах из вольных городов Валантиса, залива скорби и Тиасшея. Все, что можно купить за золото». Сундуки были заполнены до краев, даже Иллария и Аберин почувствовали приступ зависти. В глазах Тиены зажглись звезды, и даже маленький змей почувствовал энтузиазм своей хозяйки. «Теперь принцесса Арианна», — улыбнулся рыцарь, — «пожалуйста, следуйте за мной на улицу». Когда последний человек покинул зал, Арианна остановилась на пороге. Ее взгляд остановился на самой красивой серебристой кобыле, которую она когда-либо видела. Никто, взглянув на нее однажды, не мог отвести глаз от этого коня. Она была уверена, что куда бы она ни поехала на ней, она будет в центре внимания. Она полюбила его с первого взгляда. Самый чистый, самый нежный и самый завораживающий из нескольких сотен тысяч, выбранный лично нашей светлостью. Сир Рольф смотрел, как принцесса расчесывает серебристую гриву своего подарка. «Пожалуйста, поблагодарите лорда Брандона вместо меня. Передайте ему, что мне нравится его подарок». Все согласились с оценкой Арианны. «Дары или остальное были доставлены, пока мы говорили, но есть еще кое-что. И последний, но не менее ценный подарок». Он достал запечатанное письмо с печатью Брандона. «Пока только для ваших с принцем Дараном глаз, принц Аберин». Принц просто открыл его и начал читать, и с каждым словом его лицо менялось в изумлении, а руки начинали дрожать. Он не ждал, он не мог ждать. Это был слишком важный вопрос. Принц схватил сира Рольфа за руку и ускорил шаг, увлекая его за собой в направлении соляра своего брата, Дарана. Глава 62. «Вы, мстительная женщина, леди Барбри». Глава 62. «Вы, мстительная женщина, леди Барбри». Аберин и Даран смотрели на мужчину как на сумасшедшего. «Так что, сир, вы хотите сказать, что мы можем снова превратить пустыню в сельскохозяйственные угодья?» Даран не хотел обвинять человека во лжи и порочить честь рыцарей, но его слова показались им нереальными, как волшебство. «Так сказал молодой лорд, не вся пустыня может быть преобразована, и он хочет попробовать несколько разных методов в разных местах. Конечно, это потребует времени и рабочей силы. Сир Рольф захихикал, представив себе это зрелище. Но есть много земли, на которой можно это реализовать. Наш лорд пришлет своих людей, чтобы опробовать это, если вы согласитесь на его условия, то есть, принц Даран. Он смотрел и терпеливо ждал в тишине. И то, и другое у нас есть, но 30% всех посевов из Шандистан, это большая цена, дорогой сир, но здесь упоминается, что мы можем выкупить посевы обратно, если возникнет необходимость, верно? А если план не сработает, мы получим все обратно? Даран поднял глаза от письма. Да, принц Даран, и 3% дому Дейн, леди Ашари. Рольф добавил просто как напоминание. Это все равно лучше, чем ничего, брат, добавил Эберин. 67%, если им удастся сделать хотя бы половину того, что они обещали, это позволит нам увеличить наши силы, накормить людей, не полагаясь так сильно на торговлю, и снова укрепить наше положение в семи королевствах, и племянник не допустит, чтобы мы заключили сделку, которая провалится. Ты знаешь, как много он уже сделал для нас. Даран посмотрел на брата, он привык играть в эту игру, но сколько он не думал о причинах поступков молодого человека, он не мог их понять. Подтолкнуть их к войне с Ричем или штормовыми землями, пожалуйста. Они и так уже вцепились друг другу в глотки. Он еще немного подумал, несколько раз мельком взглянув на брата, им нужны союзники. Впервые после приступа болезни он смирился и прислушался к своему сердцу, надеясь, что не проклянет этот день в будущем. Хорошо, сообщите лорду Дастину, что мы согласны на его условия. Шандистан и его земли неофициально будут переданы дому Дастин согласно его просьбе. Официально же они пока будут находиться под управлением его купеческой компании. Но если вы перейдете нам дорогу... Принц Даран старался выглядеть грозно, но в присутствии преторианской гвардии он выглядел как ребенок, закатывающий истерику. На губах сира Рольфа появилась маленькая, хитрая улыбка. «Поздравляю, принц Даран!» Улыбнулся он и достал из-под доспехов книгу. Наша светлость знала о преданности принца Аберина относительно его персоны, но он не встречал вас раньше. Мужчины на мгновение озадаченно переглянулись. Значит, это было испытание? Даран был вынужден признать, что ему было немного больно и в то же время приятно, что мальчик не был похож на Аберина, который просто бездумно следовал своим эмоциям, не думая о последствиях. Да, чтобы исправить это, он написал уже проверенные методы, которые вы можете использовать для повышения урожайности своих ферм, сказал он и протянул Дарану небольшую книгу. А теперь прошу меня извинить, я должен вернуться к моему лорду, нам нужно сражаться. Сир Рольф повернулся и вышел, забрав подписанный контракт. Они поговорили еще немного, после чего Аберин последовал за ним, оставив старшего брата наедине со своими мыслями. Поскольку у него появилось свободное время, он начал читать книгу, оставленную рыцарем. Начало книги не было для него чем-то новым, но чем больше он читал, тем больше улыбался, и наконец он не выдержал. «Ария!» — крикнул Даран, и его страж вошел в зал. «Ты звал моего принца? Попроси мейстера позвать всех владетельных лордов в Дорне. Нам есть о чем поговорить». В последний раз он был так счастлив, когда ему сообщили, что его сестра и племянница живы. Сейчас он думает о том, что это тоже произошло благодаря мальчику. Поскольку все было сделано и подтверждено контрактом, она хотела двигаться дальше. «Сир Адриан», — заговорил рыцарь, — «сообщите нашим людям, чтобы они начали движение. Лорд Талли пошлет воронов в ближайшие 2 недели, чтобы дать знать другим лордам. Пошлите за нашими людьми, чтобы они охраняли мелкопоместных из домов Маллистер и Блэквуд, пока они работают». Она передала ему контракт на хранение. «Гарнизон, миледи?» – спросил он, принимая документ. 2000 человек, но стройте его так, как сказал мой сын, чтобы в случае необходимости поместилось в 10 раз больше. Стена должна быть построена и вокруг города. Я не верю, что фрии будут просто сидеть и смотреть. Возьми из Невервинтера воинов без семей, которые уже обучены, мы никогда не знаем, что предпримут проныры», — сказала она и пошла в ту сторону, откуда доносился детский смех, оставив мужчину заниматься своими делами, ведь все было подготовлено заранее. «Мама!» Маленькой пулей что-то вылетело прямо в объятия леди Барбри. В палатке у поляны рядом с рекой Красный Зубец лежала маленькая девочка, слегка вспотевшая от беготни с двумя маленькими волками. Лорд Талли предложил ей остаться в замке на правах гости, но она отказалась, не доверяя незнакомым людям. «Моя девочка закончила уроки?» – спросила она, стоя на коленях перед ребенком и расчесывая ее потные волосы. «Угу!» – Бри кивнула, улыбаясь. Она просто обожала прикосновения своей госпожи, они так напоминали ей прикосновения ее матери. «Учителя сказали, что я умная и быстро учусь». Она была рада рассказать о том, что говорили ее учителя, тем более что по опыту она знала, что это порадует ее приемную мать. «Хорошая девочка», — обняла она ребенка. Леди Дастин нравилось обнимать девочку так же, как она раньше обнимала своего сына. Возможно, это был некий защитный механизм после его ухода. «Мама, сир Адриан сказал, что позже научит меня ловить рыбу. Он сказал, что форель на гриле – самое вкусное». Бри возбужденно прыгала вокруг, держа леди Дастин за руку, не замечая холодной вспышки, промелькнувшей в глазах женщины. «Север помнит», – подумала она про себя. Все личные рыцари леди Барбри улыбались, наблюдая за маленьким ребенком. Она была как глоток свежего воздуха в этом наполненном дерьмом мире. «О, теперь да, как ты думаешь, я могу присоединиться?» – спросила она, притворяясь застенчивой. «Миледи, еда готова», – сказала одна из ее служанок, и Бри быстро отпустила ее руку. Госпожа только посмотрела на нее и кивнула, идя к столу, уже накрытому снаружи шатра, а ребенок послушно шел за ней. Стол был уставлен легкими закусками, приготовленными поваром дома, которого она всегда брала с собой, когда путешествовала. Барбри не доверяла никому за пределами своего народа. В замке было немного поваров, и каждый из них был лучшим из ресторанов и трактиров Дастин. Даже король Роберт хотел нанять кого-то из них и пошел на все, чтобы сделать это, но получил отказ. Поскольку теперь на них смотрело больше глаз, игривый ребенок вел себя как подобает молодой леди. Они сели за стол, попробовали охлажденный мятный чай для леди и сок для девочки и просто смотрели на прекрасный вид, открывающийся перед ними. Лаки и Лайка были у своих ног, кусая сочные, кровавые стейки, не обращая внимания на окружающую обстановку. «Миледи». Сир Адриан присоединился к ним, когда стражники отдали ему честь. «Присоединяйтесь к нам, сир Адриан». Это было обычным делом, и дома они обычно ели со своими доверенными рыцарями или стюардами, привычка, которой она научилась у своего сына. «Если ты знаешь их имена, они пойдут за тобой, если ты знаешь их фамилии, они умрут за тебя», так говорил ее сын. Он был мудр не по годам, но, тем не менее, правдив. Сир Адриан сел за стол без всяких колебаний, прежде чем положить что-то на свою тарелку, он протянул руку и положил несколько блюд, чтобы маленькая Бри могла ими насладиться. Фаршированные финики в меду, вишневый пирог, медово-лимонный хлеб, ореховый пирог, лимонный торт, сырный торт с фруктами, эклеры со взбитыми сливками, любимые ребенком, в общем, все, что, как он знал, понравится девочке. «Вам не кажется, что вы слишком балуете ее, сир Адриан?» – спросила леди Дастин, увидев действия своего обычно строгого рыцаря, вытирая рот ребенка своим платком, улыбаясь. «Она заслужила это, миледи, должно быть, это было самое длинное предложение, которое он произнес за последние 2 недели. «Все готово?» – начали говорить взрослые, когда они остались одни, а стражники окружили их на расстоянии. «Леди Дастин, я рад наконец-то познакомиться с вами». Лорд Хастерталли, пожилой, но хитрый человек, приветствовал леди Барбри внутри своего замка. Он ясно осознавал силу этой старой семьи, в которой текла кровь первых людей и королей Барроу. Тем более что женщина, стоявшая сейчас перед ним, стала править после смерти своего мужа. Когда он услышал, что его дочь, которую он удачно выдал замуж на север, устроила брак между отпрысками обоих могущественных домов, он так смеялся, что на следующий день у него болела челюсть. «Лорд Талли, я слышала, что ваше здоровье ухудшается, но похоже, что это были ложные новости. Ха-ха, я старею, леди Барбри, прежде чем я снова встречусь со своей женой, я буду счастлив, зная, что наши дома связаны». Услышав его слова, леди Дастин пришлось сделать секундную паузу и сдержать свои эмоции. Дом, отнявший у нее любовь и отца ее сына, имел наглость говорить о родственных связях. «Помечтайте», — подумала она. «Брак со Старками — это одно, но чтобы такой слабый дом, как Талли, хвастался этим? Ха, да хорошо, лорд Халстер, я бы хотела поговорить с вами кое о чем». Она изящно взяла его за подмышки и начала идти внутрь замка. Они шли некоторое время, шутя о ее визите в близнецы, молва о ее встречах с лордом Фреем. Лорд Талли был так рад проблеме позднего Уолдера, ведь он один был достаточно нерешителен, чтобы вытеснить сорняки со своих земель. Они прибыли в его солярий под эскортом людей до стены Талли. «Что я могу сделать для вас, миледи?» Он сел в свое кресло за столом и налил вина для них обоих, жадно взглянув в последний раз на снаряжение рыцарей до стены. «Милорд, я знаю, что вы не любите болтать без умолку, поэтому я сразу перейду к делу». Она села напротив и отпила глоток вина, которое он ей налил, мысленно отметив, что в нем нет ничего особенного. «Я хочу отремонтировать старые камни, чтобы моя торговая компания могла управлять им». Улыбнулась она верховному лорду речных земель, и его улыбка становилась тем шире, чем больше он думал об этом, услышав ее слова. «Ха-ха, вы мстительная женщина, леди Барбри». У него появилась злобная улыбка, которой не было с тех пор, как ухудшилось его здоровье. «Я приму это как комплимент, милорд». Она слегка склонила голову. «Север помнит», — Барбри добавил шепотом, но старый Талли все равно не услышал это. «Так вот почему вы остались в Сигарде с домом Маллистер и в Рейвентри с домом Блэквуд. Я полагаю, что скоро получу от них воронов, миледи». Леди Невервинтера не подтвердила его догадки и не опровергла их. «Вы знаете, что я не занимаюсь бессмысленными делами, лорд Талли», — сказала она и молча посмотрела на лорда, ожидая его решения. «Фри будут не слишком довольны, город находится на их землях, в конце концов. Все эти годы он думал, как прихлопнуть одного из своих неверных знаменосцев, и теперь, когда перед ним стояла леди, у него наконец появился шанс. Если она готова вынести гнев позднего Уолдера, то так тому и быть. Неужели, милорд, глупый старый я? В таком случае я хотел бы попросить у вас разрешение на ремонт или строительство нового замка и попросить соседние земли. Там ведь так опасно». Ее взгляд изменился на холодный, когда она вспомнила свой визит в близнецы. «Ха-ха, вы нравитесь мне все больше и больше, миледи. Я соглашусь, я даже дам вам разрешение на горизонт с 2000 человек. Ваши караваны нуждаются в защите, верно?» Он согласился с этой идеей и даже от всей души поддержал ее, назло Фреям, которых он так ненавидел. Но его манера поведения изменилась без какой-либо реакции со стороны леди. «Налоги будут выплачиваться Риверону без вопросов. Мы будем иметь приоритет в поставках в случае каких-либо проблем». Таковы были его условия. «Я могу согласиться с налогами. Припасы можно продавать по справедливым ценам, если у вас есть монеты, и мы будем отдавать предпочтение нуждам речных земель, но в этом случае я рассчитываю на защиту моих караванов со стороны речных лордов», — договорилась она со старым Фарилем. «На это я могу согласиться, это в наших интересах. Но скажите мне, леди Дастин, просто из любопытства, почему не Белая гавань, как раньше, или обычные порты?» Скажем так, лорд Вайман чувствовал себя слишком комфортно при том, как идут дела. То же самое касается и остальных. Золото может заставить тех, кто с ним не знаком, совершать глупые поступки, лорд Талли. Пришло время перемен, милорд. Только это. Переговоры закончились, и леди попрощалась с лордом Халстером и его сыном Эдмуром после того, как тот ворвался на их встречу, хныча перед отцом. «Да, миледи, соколы были отправлены. Кстати, Квиберн прибудет через 2 дня», — сказал он без всяких эмоций, но леди Барбри знала, что он счастлив, слыша его слова. Весь разговор его взгляд был устремлен на девушку, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, как у заботливого дедушки. «Неужели он так быстро закончил свою работу в кварте?» — удивилась она. «Еще один из обязательных людей молодого лорда, как он их называл. На этот раз он снова оказался прав. У ее сына была склонность приводить людей, о существовании которых она и не подозревала, но у каждого из них было что-то, в чем они были очень хороши. Даже если у некоторых из них были недостатки, такие как отсутствие удоваса этикета или знаний вне морских походов, нездоровый интерес Квиберна к экспериментам над пойманными, неудачливыми врагами их дома, у них были и другие аспекты, которые делали их достойными похвалы. Больше всего – преданность. Да, он позаботился об этом. Адриан отпил немного вина. Он отправился на встречу с Риной в Мерин, а после – с магами молодого лорда в Новом Лхазаре. Барбри развеселилась. «Похоже, его погоня за знаниями никогда не заканчивается», – улыбнулись они после ее слов. Точнее, улыбнулся он, а сир Адриан сделал нечто почти похожее. Вспомнив, как Квиберн впервые приехала в Невервинтер, она едва не расхохоталась. когда бывший мейстер, который нравился ей с тех пор, как она с ним познакомилась, имея такие же взгляды на остальных серых крыс, как и она, помогал в первой, простой операции врачам Невервинтера, у него было столько вопросов, как у ребенка. Через несколько дней после этого он сам вел операцию, и с тех пор их медицинские познания только росли. Разговоры мужчины с ее сыном звучали для нее как магическая формула. Группы крови, бактерии и многое другое, чего она не понимала, открыли перед Квиберн двери, о существовании которых она и не подозревала. Леди Барбри была рада, что скоро к ним присоединится еще один из ее доверенных людей. Глава 63. Информационный указатель. Дом Дастин. Глава 63. Информационный указатель. Дом Дастин. Дом Дастин. Старинный благородный дом Севера, состоящий из леди Дастин, неофициальной главы дома и лорда Брандона, наследника титула, в союзе с домами Рисвилл, Мармонт, Глинмар, вассал дома Рисвилл, Стаут, вассал дома Дастин 100 рыцарей, Сивард, вассал дома Дастин 200 рыцарей и 500 легионеров. Дом Дастин имеет очень тесные связи с домом Немироса Мартилла в Дорне. Хорошие отношения или деловые связи с домами на севере. Форристер, Амбер, Карстерк, Мандерли, Глави, Речные земли, Талли, Блэквуд, Маллистер, Долина, Ройс, Уэйнвуд. Формально под властью дома находится только город Невервинтер. Неформально они имеют кварт по большинству голосов, торговый центр. Новый Лхазар под полным контролем, является центром земледелия и фермерства. В речных землях старые камни, которые нужно восстановить, а затем использовать как центр снабжения и торговли. В Дорне Шандистон, который необходимо отремонтировать, виноградник. Они работают над установлением контроля над заливом работорговцев. Дом занимается многими видами бизнеса. Парфюмерия, мыло, матрасы, книги, горное дело, производство продуктов питания, земледелие, стеклоделие, производство и строительство кирпича, логистика, торговля, дома удовольствий, рестораны, трактиры, пекарни, рынки, клиники, школы, детские дома и многое другое. В каждом большом и некоторых маленьких городах есть по крайней мере один дом удовольствий, трактир, клиника, пекарня, рынок, желтый дом, сиротский приют, ресторан. Их количество зависит от ситуации в городе. Например, в Королевской гавани больше всего желтых домов. Их дома удовольствий доминируют на рынке с долей около 70%. То же самое касается трактиров, ресторанов, пекарен, рынков. Они экспортируют и импортируют товары отовсюду, от Асше до Застенья. Флот домов делится на торговый и военно-морской. Торговый флот состоит из 647 караков и более 2000 других судов, которые они строят, покупают для торговли внутри страны или в открытом море. Все они почти постоянно находятся в движении, в некоторых из них есть варги для ускорения кораблей. Они объединены во флоты для безопасности и находятся под защитой вооруженных торговых судов под командованием капитанов. Флот раньше состоял из больших и малых кораблей типа 35 весел, которые сейчас меняются на фрегаты со скорпионами под командованием Дваса Сиварта. От автора. Я слишком ленив, чтобы писать о точной структуре, лидеры легионов все еще не имеют значения, так что простите меня. Я хотел выбрать более простую структуру и именование, но в итоге оно стало только сложнее, поэтому я буду использовать именование из оригинальных римских легионов с некоторыми изменениями в именах и номерах. Пример. Легионом командовал рыцарь легиона, названный так, чтобы я запомнил. То есть обычный центурион, как командир-офицер отвечал за один век, 100 человек. 6 веков – это один когорта, 600 человек, под командованием центуриона легиона, названия такие, чтобы я запомнил, у каждого из которых были свои офицеры. 10 когорт – это один легион с 120 кавалеристами в придачу. Также были дешевые, но сильные лошади для перевозки грузов и припасов. Этот легион был исключительно пехотным, не считая 120 всадников. Вооруженные силы состоят из один го легиона Овна, 6120 человек, состоящего из лучников, пехоты, 120 кавалеристов, слуг и перспективных новобранцев, которые могут восполнить потери, которые тренируют и заботятся о повседневных нуждах, логистики поддержки, такое же построение для каждого легиона, кроме претарианцев. Этот легион навечает за разграбление Юнкая. Один и краткое Овен Эквиты, 6000 тяжелых кавалеристов, легких и лучников, отвечает за разграбление Юнкая. Два и краткое Орионский легион, 2 и краткое Арианианский конный легион. Все четверо пока размещены в Новом Лхазаре. 1 и краткое легион Притория Инвикты, 6000 воинов, каждый на коне, остальные те же, ответственны за разграбление Мерина. 2 и краткое легион Притория Брума Люпина отвечает за разграбление Мерина. 3 и краткое легион Притория Аквила отвечает за разграбление Юнкая. 2000 человек гарнизона в Старых Камнях, 5500 человек гарнизона в Невервинтере. Местные войска наняты для охраны заведений в каждом городе. 500 стражников с леди Дастин. Племя – это новое название бывших дотракийцев. Изменение сделано для того, чтобы показать, что даже бывшие рабы, которые остались, являются частью племени. Они больше не следуют дотракийским традициям и более открыты к изменениям. Некоторые из них вступают в легионы или надевают доспехи, создавая легионы эквитов. 16 тысяч соплеменников отправились с Брандоном в погоню за разбитым войском Пхалагра после его смерти. От автора: надеюсь, этого достаточно, ребята. Я действительно проклял людей, которые уговорили меня сделать это. Глава 64. Я предпочитаю песню «Кровавая луна». Глава 64. Я предпочитаю песню «Кровавая луна». Спустя один день после посещения старого Талли и получения желаемого, леди Дастин прибыла в Ланниспорт. Она ругалась про себя, что видит так много светловолосых людей, ведь она приехала, чтобы разделить неприязнь своего сына к львам. Она сидела в мягком кресле на балконе самой большой в городе гостиницы, наслаждаясь морским бризом и видом на море, а маленькая Бри тихо спала у нее на коленях, обняв ее. В то же время она наслаждалась солнцем и запахом свежеиспеченного хлеба из их пекарни, расположенной на противоположной стороне улицы. Она посмотрела на стол и чуть снова не разразилась смехом, вспомнив, как ее охранники один за другим приходили с выпечкой для ее маленького сокровища, не подозревая, что другие их братья задумали то же самое. Она шутливо посмеивалась над этим, но знала, что это только потому, что они любят эту девочку, как свою собственную дочь. Позади нее, как всегда, стоял ее опекун, сир Адриан со своими людьми, бдительно наблюдая за окрестностями. Некоторые стражники стояли на балконах рядом с ней с арбалетами в руках, наблюдая за крышами. Трактир, в котором они находились, был одним из самых больших зданий в городе, и это был знак богатства и процветания их дома. Как и большинство предприятий на всей улице, желтые здания, принадлежащие им, взвинтили цены в округе, но здесь у них была только эта улица и ничего больше. На следующий день после своего приезда леди Барбри сильно повздорила с управляющим их заведения, так как он хотел расширить и открыть больше их заведений, к неодобрению леди. Барбри не приняла это близко к сердцу, она знала, что он хотел как лучше для них. «Сейчас не то время, Томас, ты – часть нашей большой семьи, но есть вещи, которых ты не знаешь. Доверься мне сейчас и жди, ты узнаешь, когда придет время». Выслушав эти слова своей госпожи, он окончательно признал свое поражение. Томас был белокурым красавцем, несомненно, из рода Ланнистеров, но он ненавидел их, как и Дастины, поскольку его мать была убита Ланнистерами. Это была одна из причин, по которой он хотел расширить их влияние в городе, чтобы еще больше навредить золотым гадам. Она наслаждалась своим спокойствием, когда услышала крики из нескольких домов внизу по улице. Судя по тому, что она помнила, крики доносились из дома наслаждений. Леди не хотела будить ребенка на руках, поэтому она просто посмотрела на своего рыцаря. Этого было достаточно, чтобы старый сир повернулся и отправил сира Брейса с несколькими людьми на разведку. Через несколько минут стражники вернулись, и по новым царапинам на их доспехах старику стало ясно, что все гораздо серьезнее, чем он думал. Охранники леди Дастин были лучшими из всех, большинство из них годами тренировались лично им, так что любой, кто мог нанести им удар, должен быть опытным воином, по крайней мере, близким по уровню к преторианцам. Услышав то, что сказал ему Брайс, улыбка лице сира Даваса превратилась в хмурую гримасу. «Миледи», – прошептал он так мягко, как только мог, чтобы не разбудить маленькую Бри, – «вы нужны». Леди Дастин посмотрела на него, раздраженная тем, что ее отдых был нарушен. Она встала и передала Бри старшему главной слуге, который ждал за кордоном стражников. «Положи ее в мою постель», — сказала она, передавая ребенка старшей служанке. «Да, миледи». Служанка взяла Бри и ушла с улыбкой. Даже если она хотела скрыть свою привязанность к ребенку, ее близкие люди уже знали, что она была близка к этим двоим во время путешествия. Сир Адриан, она была так рассержена всей этой ситуацией. Миледи, люди Ланнистеров пытались убить одну из наших девочек, сухо сказал он без эмоций. Они посмели, убейте их. Компромисса не было. Они говорят, что это люди королевы. Вот это было неожиданностью. Зачем королеве убивать простую работящую девушку? Сердце Барбри уже обливалось кровью из-за Серси, поэтому она не стала медлить и вышла со своими людьми. Когда она подошла, то увидела четырех мужчин, стоящих на коленях и связанных веревками. «Вы знаете, кто мы такие, ублюдки? Вы будете повешены за это». Один из них, явно лидер, очень четко сформулировал их ситуацию. «О, и почему же?» Леди Дастин только что вошла и посмотрела на сломанную мебель и следы драки в комнате. Там, в углу стояла светловолосая красивая женщина с двумя плачущими младенцами на руках. Она сделала почти все возможное, чтобы успокоить младенцев, но безрезультатно. Когда она увидела вошедшую женщину, то сразу поняла, кто это. Доспехи охранников, желтые плащи, уважительный взгляд ее управляющего, всего лишь этих нескольких признаков и слухов, которые она слышала день назад, было достаточно, чтобы она пришла к такому выводу. Девушка с наслаждением опустилась на колени и зарыдала, не имея смелости кричать вслух. Почему на нее напали гвардейцы Ланнистеров? Что она будет делать, если потеряет эту работу? Куда она пойдет? Что будет с ее детьми? Сотни мыслей пронеслись в ее голове. «Мы, люди королевы, отпустите нас», — требовали они, даже стоя на коленях. «Вы знаете, где вы находитесь?» — спросила леди Дастин спокойным, но твердым голосом. «В борделе, разве не видно? Вы здесь недавно? Хочешь, чтобы я был твоей?» Он не успел договорить, так как его рот упал на пол, оставив два зуба и много крови изо рта и носа в качестве приветственного подарка. «Может, стоит попробовать еще раз?» Она посмотрела на мужчину рядом с предыдущим. «В доме удовольствий Дастин», — испуганно заявил он. Его красные доспехи, красный плащ и забавный шлем дрожали в такт его телу. «И все же вы решили сделать то, что сделали, прекрасно зная, кому принадлежит это место?» Она села на стул, который принес один из слуг, после того, как Томас велел ему это сделать. «Королева приказала это сделать, леди Барбри. Он не был глуп и хотел жить». Леди Барбри надоело, что Серсия сует свой нос в дела семьи Дастин. «Вы ведь знаете, что все наши работники и гости защищены правами гостей, когда они находятся в наших заведениях?» Риторически спросила она. «И тем не менее, вот вы нападаете на одного из наших средь бела дня. Скажите мне, пожалуйста, что в этом такого важного, что вы готовы расстаться со своей жизнью? Вы, конечно, должны были знать, что мы этого так не оставим, или вы думали, что королева защитит вас?» Мужчины начали дрожать от страха, но молчали. До сих пор они думали, что могут делать все, что им заблагорассудится и где им заблагорассудится, только потому, что у них за спиной была королева. «Мы просто выполняли приказ», — королева сказала, «что если ваши люди заблокируют нас, мы должны играть дожди в Кастомире. Это все королева. Она приказала убить детей и продать шлюху в Иссос», — не выдержал один из младших из-за своей слабой воли. «Пожалуйста, не убивайте нас, я не хочу умирать», — умолял он, моча пол под собой. Леди Барбри посмотрела на женщину в углу, на ее младенцев и снова на мужчин Ланнистеров. Она приняла решение. Медленно встав, она подошла к трем мужчинам и протянула руку в сторону сира Брейса, стоявшего у спин пленников. Ее рука стала тяжелой от предмета, который он протянул ей после некоторого колебания под ее холодным взглядом. Она опустила взгляд и посмотрела мужчине в глаза.